Глава 33. «Земля, понял вас», — отозвался Кентрелл, получив вызов на посадку. «Мы уж думали, вы о нас забыли». Несмотря на то, что десантники и их пленники расчищали залитую водой лужайку с помощью бензопил и взрывчатки, им потребовалось для этого намного больше времени, чем они ожидали. Новак сделал последний круг и выровнял самолет для посадки. Прямо по курсу лежала затонувшая шхуна, за ней скалы, а дальше расчищенная лужайка длиной 950 и шириной 40 футов. На дальнем ее конце, словно буфера вагона, поставленного в конце железнодорожного пути, возвышалось бетонное здание лаборатории. Новак, безусловно, помнил о птицах, которые, заслышав шум самолета, начали взлетать, но это была не главная его забота. Если какая-нибудь из птиц не пробьет лобовое стекло или ее не засосет воздухозаборник двигателя, он сумеет посадить самолет целым и невредимым. Но при мысли о том, что может случиться после приземления, его бросало в пот. Если скорость при посадке окажется чуть-чуть выше, чем требуется, или колеса коснутся лужайки на мгновение позже расчетного времени, или самолет начнет глиссировать, он неминуемо врежется в здание лаборатории. Максимум того, что в их силах, хотя это могло стоить жизни ему или Кентреллу, это в последнюю секунду заглушить левый двигатель и сделать крутой левый поворот, чтобы осталась цела хоть часть здания, где могли бы укрыться десантники. Новак опустил закрылки и шасси, убрал газ и потянул ручку управления на себя, так что самолет, задрав нос, едва не опрокидывался. Как только они пролетели над шхуной, раздался сильный удар, и на лобовом стекле появилось пятно крови, а самолет разбилась первая птица. Еще через секунду другая птица стукнулась в лобовое стекло, за ней еще одна. По плексигласу поползли белые трещины. Кентрелл включил дворники, но от этого не стало легче. Они только размазали кровь по стеклу. Скоро самолет задрожал под градом ударявшихся в него птиц, и Новаку стоило немалого труда удерживать его в горизонтальном полете. Посадку делать пришлось почти вслепую. Новак следовал указаниям Кентрелла, который смотрел на землю в боковое стекло кабины. Как только Кентрелл крикнул «давай», Новак убрал газ и стал ждать касания. Правые колеса завибрировали по траве, подпрыгнули и снова опустились на землю, гоня перед собой волну, будто моторная лодка. Новак взглянул на правое крыло и увидел, что конец его чиркает по поверхности воды. Так прыгает по волнам брошенный горизонтально гладкий камешек. Оба пилота напряглись, ожидая, что сейчас крыло обломится. Однако ничего подобного не произошло. Вместо этого самолет качнуло назад, и его левые колеса опустились на землю. Здание лаборатории стремительно надвигалось, и Кентрелл включил реверс тяги, а Новак пытался всеми способами затормозить самолет. Но тут же ему пришлось отпустить тормоза, поскольку самолет начал скользить по мокрой траве. Здание приближалось с каждой секундой. Новаку не оставалось ничего иного, как ждать. Вдруг повезет, и впереди окажется полоса сухого грунта. Краешком глаза он увидел, что Кентрелл протянул руку. Если столкновение окажется неизбежным, он выключит левый двигатель. Но вот прошли две самые томительные секунды в их жизни. Они, наконец, оказались на сухом участке, и Новак, снова что есть силы, нажал на тормоза. Скорость стала быстро падать, и хотя птицы по-прежнему ударялись о самолет, они уже не разбивались насмерть. Залитый кровью Буффало остановился перед самым зданием. Места было ровно столько, чтобы развернуться на правом колесе, на 180 градусов для взлета. Экланд вбежал в здание, которое от вибрации двигателей скрипело, точно корабль в штормовую погоду. Фицпатрик и двое десантников тащили канистры с бензином, обнаруженные в помещении, где находился аварийный генератор. В холле их ожидала странная картина. 10 охранников, привязанные к стульям, сидели в ряд на расстоянии 6 футов друг от друга, лицом к открытой двери. «Итак», — сказал Экланд, растирая натертые ремнями плечи. «Кто из вас надумал рассказать мне все, о чем я попрошу?» Один из охранников начал было вопить о нарушении гражданских прав, остальные сидели молча. «Пожалуйтесь своему конгрессмену», — посоветовал Экланд и, обернувшись, подал знак десантникам. Схватив канистры, те начали по очереди поливать бензином пол вокруг сидящих. Опорожнив одну канистру, они отбросили ее в сторону и принялись за вторую. Как только с этим было покончено, Экланд скрутил жгут из бумаги и поджег его. «Итак, даю вам ровно 10 секунд, чтобы вы сказали, где находится Снейт», — произнес он, возвращая зажигалку одному из десантников. «После этого я вас, сукины дети, поджарю». Экланд сосчитал до 10 и, печально покачав головой, подошел к рыжебородому великану, который пытался зарубить его топором. Бородач, окутанный парами бензина, отвернул от огня покрытое запекшейся кровью лицо. — Ты что, сволочь, рехнулся? — выкрикнул он. — Где же он еще может прятаться? Только здесь, в здании! — Я и сам знаю, что в здании, — ответил Экланд, поворачивая бумажный жгут так, чтобы он побыстрее разгорался. — Мне надо знать, где именно. — Не знаю, клянусь Господом Богом, не знаю. Экланд отступил на шаг. — Ну что ж, не хочешь, по-моему, пусть будет по-твоему, — сказал он. И в тот момент, когда в дверях появился Кентрелл, кинул горящую бумагу под ноги пленнику. Привязанный к стулу бородач рванулся и упал вместе со стулом в сторону от пламени. Тут остальные пленники хором стали кричать и громко ругаться. Фицпатрик бросился вперед и затоптал горящую бумагу. Несмотря на общий гвалт, он что-то понял. «Скорей! За мной!» — крикнул он Экланду, взглянув на часы. «Мы еще успеем». Не обращая внимания на увещевание Кентрелла, требующего лететь немедленно, они, перепрыгивая через 3 ступеньки, взбежали по лестнице, промчались по коридору направо и снова очутились в комнате, где впервые встретились с Фицпатриком. Взяв у Экланда фонарик, Фицпатрик быстро пошел вдоль круглых контейнеров, пока в предпоследнем не нашел того, кого искал — голого мужчину с грудью, поросшей седыми волосами и забинтованной головой. — Я уверен, это он. Экланд пожал плечами. — Ну что ж, коли так, будем действовать. Схватив дробовик за ствол, он с размаху опустил приклад на верхнюю крышку контейнера. По пластмассе поползли белые трещины, и мужчина в контейнере зашевелился. Следующим ударом Экланд пробил брешь в крышке контейнера, и человек быстро свернулся калачиком. Экланд обрушивал на крышку удар за ударом, пока она не разлетелась на куски. Мужчина в контейнере все это время извивался, тщетно пытаясь прикрыть свою наготу. Отбросив дробовик в сторону, Экланд вытащил мужчину из контейнера и сорвал бинты. Показавшееся из-под повязки лицо было бы точной копией физиономии того человека, которого они видели возле аквариума, если бы не морщины, делавшие его похожим на печеное яблоко и пожелтевшие старческие зубы. Тяжело дыша, Экланд взглянул на Фицпатрика. — Это точно он? — Он. Вздохнув с облегчением, Экланд рывком поставил Снейта на ноги и стал шарить по карманам в поисках наручников. — Кстати, который сейчас час? — спросил он. Фицпатрик осветил циферблат часов фонариком и поднес их к уху. «Странно», — сказал он, не отрывая глаз от Снейта. «У меня часы остановились».